Сербская пихтия. 1 килограмм свежих свиных ножек, 3 литра воды, 2 моркови среднего размера, 1 корень петрушки, 1 корень сельдерея, 1 корень пастернака, 5 горошин черного перца, 1 лавровый лист, 4 зубчика чеснока, соль по вкусу. Свиные ножки очистить, промыть в нескольких водах. Разрубить вдоль пополам, сложить в кастрюлю, залить холодной водой. Довести жидкость до кипения, снять пену и жир, слегка посолить, варить 20-30 минут. Затем добавить очищенные коренья, горошинки черного перца, лавровый лист, варить на слабом огне 4-5 часов. Бульон процедить, слить в миску. Мясо отделить от костей, пленок и сухожилий. Нарезать небольшими кусочками. Сложить в миску с процеженным бульоном. Добавить мелко нарезанный чеснок. Черный молотый перец. И поставить в холодное место для застывания. Пихтию можно посыпать красным перцем, а к мясу, в пихтию, можно добавить нарезанную кружочками вареную морковь и ломтики сваренного вкрутую яйца. Основной объем пихтии составляет мясо, а бульон скрепляет и придает блюду форму.